Накопление энергии. Есть люди, которым нравится тратить, и есть люди, которым нравится копить. Накопление приятно для ума, который может строить планы по поводу будущего, темпов прироста накопленных богатств и их постоянного неуклонного увеличения. Для ума это занятие становится своеобразной игрой, потому что ему нравится вести учет и подсчитывать. Все равно что. К тому же выстраивание планов действий, способствующих дальнейшему накоплению, дают уму постоянную занятость, а также ощущение наличия цели в его существовании. Любое накопление всегда ориентировано на будущее, на использование накопленного в нужное время с определенной целью. Бывает, что люди копят деньги на черный день, а фактически из страха перед грядущим. Когда у вас есть запас средств, понятно, что в случае необходимости вы сможете их использовать для решения насущных проблем. То есть иметь запас разумно. С другой стороны, накопления дают вам ощущение уверенности в завтрашнем дне и даже ощущение силы, особенно если вы накопили много денег. В физическом мире наличие запасов всегда приносит вам некие возможности выживания или продления своего относительно безбедного существования. Существуют накопления иного рода, которые скорее связаны не с будущим, а с прошлым. Например, вы не можете выражать гнев и копите его внутри себя. Копите вы его поневоле не потому, что он вам сильно нужен, а потому что у вас есть внутренний запрет на его выражение. Вы хороший человек, и потому не можете опуститься до того, чтобы накричать на обидчика. Вы выше этого. Следуя своим обусловленностям, вы будете копить гнев, обращенный к прошлому, и уже непонятно на кого направленный. Настолько его становится много. Можно копить страхи, печаль и тревогу. Можно копить ненависть и зависть, заполнив свое внутреннее пространство под самую завязку и совершенно не понимая, как можно распорядиться своими накоплениями с пользой для себя и окружающих. Можно считать свои заслуги достижения, создавая этакий внутренний мемориал, на котором ваше эго построит статую самого себя. Можно накапливать знания в надежде, что рано или поздно они вам пригодятся, а если их нельзя будет использовать в реальной жизни, то можно будет хотя бы поражать своей начитанностью случайных собеседников. Ум любит копить, а потому если копить деньги не получается, то можно собирать обиды и коллекционировать собственные страдания, выстраивая из них список, который вы предъявите Господу Богу на страшном суде. Люди, приходящие в поиск, поначалу мыслят прежними шаблонами. И вопрос накопления энергии, света, благодати, милости или даже своей собственной в меру очищенной энергии волнует их умы. Понятно, что им хочется быстрого продвижения и ощущения силы. Им хочется внутренних прорывов в новые состояния и обретения чудесных способностей. Кроме того, обычная логика подсказывает им, что если у них появится больше энергии, то и практики станут получаться лучше. С логикой в данном случае не поспоришь. Но если рассматривать вопрос накопления энергии на пути всерьез, то приходишь к несколько иным выводам. Согласно обычной логике, вы копите тогда, когда меньше тратите. Это правило работает на начальных стадиях пути, когда вы только-только приступаете к началу работы с вниманием и избавлению от механических привычек. В этот период ваше внутреннее пространство настолько заполнено подавленными энергиями, что ничего копить в нем вы просто не способны. Но вы можете начать меньше тратить, сократив бессмысленное расходование той энергии, которая у вас на данный момент имеется. Сокращение общения и вообще того, что делается по привычке, единственный источник дополнительной энергии на начальных этапах работы над собой. Сократите траты, и у вас будет больше сил для того, чтобы вложиться в практику. И здесь вы не будете их копить, а будете использовать для того, чтобы изменить свое бытие. Желание накопления всегда связано с умом и его попытками обезопасить будущее. Сама по себе идея накопления чего-либо противоречит основным принципам духовного роста. Поэтому в былые времена, прежде чем встать на путь, следовало отказаться от всего мирского, превратившись в монаха или отшельника. Но опыт показывает, что подобный радикальный подход тоже не всегда оправдан и уж точно не нужен в нашем климате и ситуации. Нужно стать осознанным настолько, чтобы видеть свои желания и движение ума, и тогда никакого отказа от мирского не потребуется. Нужно прийти к состоянию быть в миру, но не от мира, чтобы совершать необходимые действия для поддержания своей жизни и удовлетворения базовых необходимостей. Как известно, одним из основных следствий роста осознанности является адекватность действий и восприятия. В том, что касается продвижения по пути, сначала вы должны перестать копить внутренние энергии, осознав сам механизм контроля и подавления запретных эмоций и желаний. Одновременно с этим вам следует потратить уже накопленное, выразив и осознав гнев, печаль, страх и тревогу. Кроме того, нужно поработать с нереализованными и подавленными желаниями, чтобы и их энергия не занимала ваш ум и внутреннее пространство. Другими словами, нужно очиститься, чтобы стать готовым к принятию новых энергий. Иного пути нет, как бы, возможно, кому-то этого не хотелось. Иначе, даже попав в поток божественной милости, вам некуда будет ее вместить. Что бы там ни казалось вашему уму, на пути вы не можете ничем обладать. Да, вы можете продуцировать энергии эфирного тела, но если они не будут растрачены, они вас разрушат. Энергия должна двигаться. Это закон ее существования. Увеличивая емкость своего внутреннего пространства, мы не стремимся его заполнить, мы просто готовимся к тому, чтобы иметь возможность принять в него энергию, которая нас трансформирует. Существует представление о том, что если мы просто перестанем тратить ту энергию, которая у нас есть, то она таинственным образом приведет к некоторому взрыву и просветлению. Подобные вещи говорил Осho. Есть мнение, что нужно найти внутри себя особые энергии вроде кундалини, работая с которыми можно прийти к духовной трансформации. Но истории про энергию кундалини, которая спрятана внутри нас, не подтверждаются опытом. Даже если с искателем и происходит нечто подобное подъему кундалини, энергия эта берется не из тайных источников нашего существа, а входит в нас из иных пространств, с которыми связаны наши энергетические центры. Конечно, есть еще и цигун, в котором набирание энергии внутрь себя является обычным делом. Но цигун – это физкультура для эфирного тела. И если вы качаете мышцы, то они увеличивают свой объем и силу. То же самое, по сути, происходит в цигуне с эфирным телом, которое становится сильнее и больше, а потому и чувствуете вы себя лучше. Работа с энергетическими центрами увеличивает общую интенсивность наших энергий, но качественно их не меняет. Для того, чтобы ситуация изменилась, отдельные центры должны быть открыты, и тогда становится возможным получение через них высших энергий, хотя накапливать их, как правило, нет никакого смысла. Есть два варианта взаимодействия с высшими энергиями. Либо они расходуются на трансформацию наших внутренних энергетических или даже физических структур, либо мы становимся их проводниками вовне, в мир, к людям. Импульс милости Бога должен встроиться в наши структуры, чтобы изменить их. Его нельзя накопить или сохранить в какой-нибудь вещи, как это можно, например, делать с энергией благодати. Импульс милости можно только принять и усвоить, или не усвоить, если человек не готов к его принятию. То же самое касается и других высших энергий, кроме разве что энергии благодати, или бараки, как ее называют суфии. Когда у вас имеется доступ к бараке, вы можете наполнить ею какой-нибудь предмет, сохранив ее для того, кому она может понадобиться. Бараку можно накапливать в сердечном центре, если ваше сердце открыто, и тогда она кристаллизуется в нем. Так, по крайней мере, было у меня, когда я находился на стадии исследования воли. Поскольку энергия не существует вне движения, благодать оставалась в сердечном центре в виде небольших кристаллов темно-синего цвета. Так, во всяком случае, я их видел. Когда возникала необходимость в передаче бараки, я возжигал сердце, и кристаллы вновь превращались в энергию, которая могла быть передана тому, кто в ней нуждался. Хотя копить ее приходилось крайне редко, потому что обычно она сразу тратилась вся, без остатка. Смысл поиска и пути в том, чтобы не набраться как можно большим количеством энергии, а радикально поменять качество своих энергетических структур. Это происходит при трансформации, не пройдя через которую вы не достигнете своей цели. Вы можете взрастить осознанность в той или иной степени. Вы можете научиться молитве, зикру, магии, и даже обрести некие сверхспособности. Но если вами не пройдена глубокая духовная трансформация, то вы все еще остаетесь несколько улучшенной копией самого себя прежнего. Оставьте мысли о накоплении. Все они идут от эго и его желаний. Научитесь правильно тратить, разумно распоряжаясь той силой внимания и тем количеством жизненной энергии, которые доступны вам сейчас. В том состоянии, в котором вы пребываете в данный момент, все, что вам удастся накопить, это мусор и не более того. Учитесь тратить, учитесь отдавать, потому что один из законов пути гласит: «Только отдавая, вы можете получать». Только делясь тем, что вы обрели, вы продолжите двигаться. Только потеряв себя, вы обретете единение с Богом.